Приезжал Джордж Кеннон, известный политик, дипломат, историк, основатель института Кеннона в Вашингтоне, где 8 лет спустя я получил стипендию и провел целый год, пытаясь написать продолжение Чонкина. Билл Льюис был сначала послом в какой-то латиноамериканской стране, потом в Чехословакии, затем стал директором музея «Метрополитен». Частым гостем у Такеров бывал директор Принстонской библиотеки, человек украинского происхождения. Фамилию его я забыл. Во время первой нашей встречи он меня спросил: «Как вы думаете, чем люди больше всего занимаются в Принстоне?» Я сказал: «Естественно, научной работой». Он сказал: «Нет». Я подумал: «Ну, наверное, много читают». «Что вы?» — сказал он. «В Принстоне люди больше всего пьют. Посмотрите, сколько у нас книжных магазинов? 2. А сколько винных? Не меньше 10. И заметьте, их торговля идет очень бойко». Я вспомнил про свои 2 ящика спиртного, про такеровские дринки и подумал, что мой собеседник прав, пьют здесь много. Пьют много, но пьяных не видно. Потому что пьют не так, как в России. В России большинство пьющих людей, и я к ним принадлежал когда-то, пьют водку стаканами и быстро и тяжело пьянеют. А здесь пьют совсем иначе. Нальет человек себе стакан виски с содовой, во время беседы потягивает понемножку. Захмелел — сделал паузу. Протрезвел — продолжил. В среднем выпивающий американец за вечер потребляет спиртного больше, чем русский, но при этом не пьянеет. Так что я с моим собеседником согласился. В Принстоне пьют, или тогда пили немало. Но не за питье же многим из них дают высокие научные звания и Нобелевские премии. Миссия возможна. В Принстоне мне все-таки удалось продвинуться в моем английском. Я выписал и каждое утро читал «Нью-Йорк Таймс». Поздно ночью, когда Ира и Оля уже спали, сидел перед телевизором и тупо смотрел американские детективы, чаще всего серии «Миссия невозможна», там язык простой. В конце концов попробовал свое знание употребить в дело и перевел на русский смешной рассказ Ричарда Лури, переводчика Чонкина. Гонорар от петуха. Перебирая свои бумажки, я нашел письмо, в котором автор проставил число и месяц, а года не указал. По-моему, это был год 1983. Речь идет о юмористическом журнале «Петух». 3 января. Дорогой Владимир Николаевич, посылаю вам 2 номера бульварно-демократического издания, возглавляемого неким Консоном, у которого я являюсь бескорыстным консультантом. Может быть, вы могли бы что-то прислать? Если не рассказ, то неиспользованный скрипт для радио или текст какого-нибудь выступления, вроде того, что прозвучало в Бостоне, о вашем знакомом, который часто менял взгляды. Недавно я читал письма Мандельштама, относящиеся к тому недолгому периоду, когда он заведовал отделом поэзии в газете «Московский комсомолец». В этих письмах Мандельштам заискивает перед авторами, льстит им, клянчит, заклинает что-нибудь прислать. Если Мандельштам так себя вел, то и я в этом ничего зазорного не вижу. Если вы скажете, что журнал плохой, то я отвечу, что в ваших силах сделать его хорошим, то есть опять же что-нибудь прислать. Ждем и надеемся. Надеюсь также, что вас и ваших близких не слишком удручает наша шумная страна. Мы бы очень хотели, чтобы вы навсегда здесь поселились. Привет вашей жене и дочке. Будьте все здоровы и удачливы в новом году. Ваш Сергей Довлатов. На просьбу Довлатова я откликнулся, предложив свой перевод рассказа Ричарда Лури. Довлатов прислал мне чек на $10 со справкой, что предъявитель сего — первый и единственный автор журнала «Петух», получивший в этом издании гонорар. Дорогие бойскауты и бесплатные пионеры! Общаясь с Такером, я рассказал ему о Шройтере, который уклоняется от того, чтобы отдать мне деньги. Такер сказал, что для отнятия денег у Шройтера надо нанять другого адвоката. и порекомендовал одного из владельцев старой адвокатской конторы, некого Ральфа Мейсона. Мейсон принял меня в своем офисе, стал расспрашивать, кто я и откуда, что пишу и где печатаюсь. Когда я упомянул издательство «Имка Пресс», он оживился и вспомнил, что был в детстве бойскаутом и членом названной организации. По-английски «Имка» — «Young Men Christian Association», то есть «Объединение молодых христиан». Рассказал мне о бойскаутских лагерях. На это ушло минут 40. Я его спросил, а сколько стоят ваши услуги? Он ответил, «Well, мое время стоит $150 в час». $150 тогда казались мне ценой фантастической. Я подумал, не рассказать ли ему что-нибудь о пионерских лагерях. Но делать этого не стал, понимая, что время, потраченное на мой рассказ, тоже будет оплачено мной. Он, заметив мои сомнения, сказал, «Well, но час моей секретарши стоит только $60». До того я никогда не прибегал к услугам адвоката как такового. Шройтер, будучи адвокатом, исполнял для меня обязанности литературного агента, и я не очень представлял, в чем они состоят. Выбора не было. Я согласился. Вежливый Мейсон и грубый клиент. Мейсон взялся за дело. Писал Шройтеру письма. Очень вежливые, даже любезные. Даже больше, чем любезные. Начинал всегда, как принято у американцев, с эпитета «дорогой» и заканчивал неизменно «сердечно ваш», «cordially yours». И между началом и концом текст был исключительно почтительный. Я читал, удивлялся, что это он с ним чикается. Не лучше ли написать «ты мерзавец и вор, отдавай деньги, а то я тебя посажу в тюрьму». Но по ответам Шройтера я видел, что он очень занервничал. Он отвечал исправно, писал, что его час стоит $110, раньше об этом не было и речи, что вся его контора работала эти годы на меня жертвенно и бесплатно. Он писал цветисто и нервно, Мейсон очень любезно и без эмоций, спокойно, как коллега коллегу спрашивал. Сколько тот получил денег за то-то, сколько истратил, на что и сколько заплатил мне. В конце концов удалось выдрать половину, то есть 1030. Из них услуги Мейсона и его секретарша обошлись мне 1007. Дальше Мейсон сказал, что, по его мнению, на этом тяжбу нашу стоит прекратить. Для того, чтобы получить остальное, объяснил он, мне надо ехать в Сиэтл. Вам придется оплатить мои дорожные расходы и мою гостиницу. На это уйдет много денег. А в том, что мы выиграем дело, у меня уверенности нет. Я согласился. Мейсоном я остался доволен. Расплатился с ним и пригласил на свой прощальный ужин в местный ресторан. Он явился в строгом старомодном костюме с галстуком, а его жена в хорошем платье и в кроссовках, чем шокировала Иру мою и Иру Ривкину, еще не привыкших к американской безвкусице. Среди приглашенных была, между прочим, Нина Берберова. Я произнес тост за всех присутствовавших, в том числе за нее. Произносил по-английски и удостоился ее похвалы моему владению этим языком. Похвала, я думаю, имела два основания. Первое. Русские писатели, кроме Бродского, на языках совсем не говорили. Я ее удивил тем, что я вообще на нем как-то говорю. Но особенно ей польстило, что я ее назвал «Our outstanding Russian writer» — «наш выдающийся русский писатель». Но речь о Мейсоне. С ним расстались в полной взаимной приязни. Я уехал в Штокдорф, прошло несколько лет. Из Принстона пришло письмо. Некий адвокат писал мне примерно следующее. «Сообщаем вам, что господин Ральф Мейсон ушел в мир иной. Разбирая бумаги покойного, мы нашли, что вы ему не заплатили 7000». Была указана точная сумма. «Просим вас погасить эту задолженность в ближайшее время. Если у вас есть вопросы, вы можете, не колеблясь, обращаться ко мне». По-английски это звучало «Please do not hesitate to contact me». Я сначала, естественно, испугался. Как? Неужели не заплатил? Забыл? Не может быть. Полез в свои бумаги, которые, к счастью, к тому времени у меня еще частично сохранились. Убедился, что Мейсону заплачено все сполна. Сначала хотел сделать копии документов и послать. Передумал. Автор обращения ко мне мог найти это все в архиве Мейсона, но решил, наверное, что проще написать мне. А может быть, даже и рассчитывал, что я испугаюсь и заплачу еще раз. Мой ответ был крайне невежливым. Я написал приблизительно так. «Дорогой, в Америке все, кому письменно обращаются, дорогие, дорогой такой-то. Меня очень огорчило ваше сообщение о смерти господина Мейсона, о котором у меня остались самые добрые воспоминания. Господин Ральф Мейсон был хорошим человеком и замечательным адвокатом. Он защищал права других людей, но не забывал и о своих, и, конечно, он вряд ли стал бы ждать до самой смерти, пока ему его клиент отдаст долг. Разумеется, свои долги я господину Мейсону полностью выплатил, доказательства чего вам следует поискать в архиве господина Мейсона. Я же, со своей стороны, поисками доказательств заниматься не имею ни времени, ни желания. Если у вас будут еще вопросы, please do hesitate to contact me. То есть, пожалуйста, очень подумайте, прежде чем ко мне обращаться.